Если ты действительно на такое согласна, то подпиши. Это контракт на торговлю людьми? Спросила Джоу Юймэй, просматривая условия. С широко открытыми глазами она уставилась на Хан Сеня. Если она подпишет это, то станет слугой Хан Сеня. Также там было приписано еще одно условие. Если она подпишет, то будет вынуждена сделать так, чтобы маленький Оранж подчинялся командам Хан Сеня. Это можно было назвать так: купи одну, а вторую получи в подарок. Выходит, что он получит двух новых слуг. Все зависит от тебя. Ты можешь подписать, а можешь не подписывать, но это единственный вариант. Небрежно бросил Хан Сень. Маленький Оранж действительно выглядел ужасно, но он был суперсуществом второго поколения, поэтому даже если котяра не получит противоядие, то все равно сможет сам поправиться. Однако Джоу Юймэй об этом не знала, она вообще мало что знала о суперсуществах. К тому же на нее повлияло беспокойство о маленьком Оранже. Она очень сильно переживала, глядя на своего раненого питомца. «Мяу!» Джоу Юймэй взглянула на маленького Оранжа. Он выглядел слабым, и его было очень жаль. «Я подпишу!» Джоу Юймэй стиснула зубы и взяла ручку. Он очень много сделал для девушки, поэтому она не хотела, чтобы Оранж страдал. Если бы не этот кот, который решил, что она его хозяйка, девушки давно не было бы в живых. Кроме того, маленький Оранж оказался в таком состоянии из-за нее, так как хотел защитить ее от опасности. Правильно. Хан Сень протянул руку, чтобы забрать контракт, но она отошла от парня. Противоядие. Джоу Юймэй протянула к Хан Сеню пустую руку. Он открыл свой рюкзак и положил ей на ладонь несколько бутылочек с противоядием. Сжав зубы, она отдала Хан Сеню контракт и побежала к маленькому Оранжу. Хан Сень остался доволен результатом и новым контрактом. Джоу Юймэй и маленький Оранж теперь принадлежали ему. Вернувшись в Альянс, он сможет заставить семью Джоу заплатить ему много денег. Даже несмотря на то, что она была лишь дочерью члена совета, родственники все равно захотели бы вернуть ее любой ценой. Но Хан Сень не собирался ничего делать с Джоу Юймэй. Вскоре он собирался покинуть это убежище и взять ее с собой. А подобный контракт он заключил для того, чтобы во время путешествия не возникло никаких конфликтов. Он сам будет принимать все решения, и ему не нужно будет ничего ей объяснять. Если Джоу Юймэй будет вести себя хорошо, то после того, как они выберутся из Черной пустыни, парень с ней попрощается. А если в будущем ему понадобится какая-то помощь, то он сможет обратиться к девушке. Хан Сень понимал, что если она покажет своего маленького Оранжа, то станет важным человеком. Соответственно, сделать из нее рабыню будет невозможно. Противоядие подействовало. Спустя 2 дня в теле маленького Оранжа не осталось яда. Хан Сень нашел укромное место вдали ото всех и попытался разрезать яйцо. Информация. Убито суперсущество, незавершенное создание. Душа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет шанс получить от 0 до 5 суперочков. Хан Сень еще ни разу не слышал о том, что возможно получить до 5 суперочков. Также не было сказано название этого существа. Яйцо было немного больше, чем зародыш, но существо внутри него еще не сформировалось. Но получение даже 1 суперочка было лучше, чем ничего. Хан Сень приготовил все на костре, добавил немного специй, а потом съел. Информация. Съедена плоть суперсущества. Получено 1 суперочко гена. В теле Хан Сеня появились странные ощущения. Казалось, что его клетки стали более энергичными. Он услышал объявление 4 раза. Соответственно, юноша собрал 4 суперочка, и теперь в общей сложности у него было 36 суперочков гена. Пока маленький Оранж восстанавливался, Хан Сень запасался необходимыми ресурсами. Он был готов покинуть убежище и собирался найти выход из этой черной пустыни. Последние несколько дней он внимательно пытался найти намеки на то, что фея была рядом.